Я знаю, ни похоть, ни любопытство, и ни первобытная женская благодарность, и даже не одиночество толкнуло ее ко мне. В ту ночь она была Ладой и Макошью-роженицей, белой оленихой и северной ледяной Ильмарис, хлыстовской Богородицей, своим телом причащающей верных, и темной Маат, жертвенной Деметрой и Реей, пышногрудой Афродитой и гибельной Кибелой, Геей, колдуньей Гекатой, Дианой и Зидой, Астартой и Нанной. У Великой Матери тысячи имен. Культ Деметры принес миру элевсинские мистерии, самые тайные и закрытые в истории человечества. И эта ночь стала моим элевсином, шагом на моей тропе. О, Элен говорил, что на шаманской тропе не бывает случайных встреч. Я помню, как в самом начале он рассказывал мне о тропе больше знаками, чем знакомыми словами. По его уверениям, эта тропа начинается в средоточии силы. «В голове? В сердце?» — спросил я жестами. «Нет», — ответил Оэлен. «Слишком высоко. Здесь». И он сделал интернациональный жест грубой силы. О том, что жизнь гнездится именно там, я убедился еще до встречи с Оэленом. Я первую зиму работал санитаром в лагерной больничке. После драки в Провиловке, бараке усиленного режима, несколько зэков, раненых при штурме барака, умерли прямо на операционном столе. «Если встала, пиши пропала», — мрачно шутил врач-вольняшка. Бросал окровавленные перчатки в корзину и шел курить. Это практически посмертное явление иногда называют эффектом палатки. Жизнь уходит тем же путем, что и пришла. Для Оэлена все было очень серьезным и никогда не вызывало ни шуток, ни даже тени усмешки. Он терпеливо объяснял, что по шаманской тропе образы верхнего мира ненадолго приходят в мир людей, чтобы любить. Поэтому всякий настоящий шаман ищет любовницу в мире духов и мало интересуется земными женщинами. Получалось, что без этой помощницы стать настоящим шаманом невозможно. Если она покидала шамана, то следом за ней уходило умение видеть духов и заклинать силы мрака и впадать в менерик, особый шаманский раж. Я проснулся до рассвета. Катерина спала. В неверном утреннем свете я попытался отыскать в ее лице сумеречную жрицу, что кормила из рук адских чудовищ и вела меня по алым лабиринтам жизни, по черным пещерам смерти, удерживала меня над пропастью Элезиума. До этой ночи я знал и помнил только одну любовь, мою неуловимую, переменчивую Ундину, мою безрассудную золотую дождинку, Наю. Катерина подарила мне силу и глубокий земной покой, Но этой близостью я разбудил нечто доселе дремлющее, неумолимую логику падения. Вода, земля, огонь. Мне вдруг ясно представилось, что где-то на тропе меня ждет огненный женский дух, и вздрогнул, как от ожога. Катерина беспокойно зашевелилась. На ее розовой щеке шевелилось от дыхания белое перышко. Над верхней губой поблескивала испарина. Лицо ее было свежим, ярким и пугающе живым. Я виновато укутал ее простыней и поспешил уйти. Во дворе с наслаждением облился дождевой водой из полной бочки. Изнутри шло сумасшедшее тепло, и я мгновенно просох на утреннем холодке. Вытираться после душа меня отучил Антипыч. Он не велел стирать живу воды. Быстро одевшись, я вскинул на плечо сумку и пошел к станции. Я был бодр и даже весел. Тело приятно горело и просило движения. На полпути к станции я встретил сверкающую колымагу. Тонированные стекла поползли вниз, и из окна выглянула пухлая, лоснящаяся рожа в солнцезащитных очках. Ляга был заспан и по-жлобски небрит. Мы медленно поползли по проселку к станции. Всю дорогу Ляга разглагольствовал.